Ж. Выбор сценария. Следующий шаг в развитии сценария – поиск сюжета с соответствующим финалом, ответ на вопрос, что происходит с таким, как я. Ребенок знает, поскольку его этому научили, будет ли он победителем или неудачником, как он должен относиться к другим людям, как будут обращаться с ним другие и что значит быть похожим на меня. Рано или поздно он услышит историю о ком-то похожем на него, и эта история растолкует ему, к чему он стремится. Это может быть сказка, прочитанная матерью, рассказ бабушки о предках с Золотого берега или легенда об уличных гангстерах, которую он услышал на углу. Но услышав это, он узнает и говорит: «Это обо мне». И эта история становится его сценарием, и всю остальную жизнь он проведет, стараясь ей соответствовать. Так, на основе раннего опыта, у груди или у бутылочки с молоком, в ванной или в туалете, в спальне, на кухне или в гостиной, ребенок приобретает убеждение, принимает решение и занимает позицию. Потом, потому что услышал или прочел, формирует предсказание или жизненный план, будет ли он победителем или неудачником, на какой почве и в какой форме получит он выигрыш. Это и есть первая версия жизненного сценария. Теперь мы готовы рассмотреть различные силы и элементы, из которых сооружается сценарий. Чтобы достичь результата, у человека должен быть действующий сценарный аппарат.